Рыбий жир. Мы жили в большом доходном доме Гольденгорна на Канатной улице, на втором этаже, или, как любила выражаться тетя, в билетаже. И наши окна выходили на Куликово поле, над которым ветер постоянно нес тучи пыли. Почти против нашего дома находилось большое железнодорожное депо, из широких ворот которого выезжали маленькие почти игрушечные паровозики Большефонтанской железной дороги. С утра до вечера мимо нас, сотрясая окна, проезжали дачные поезда. Вероятно, поэтому наша большая квартира со всеми удобствами в билетаже стоила так дешево. Из наших окон я видел революцию 1905 года, перебежку дружинников в старых драповых пальто с браунингами в руках, видел казачьи разъезды 6-го Донского полка. Наконец, однажды видел черную, как туча, толпу черносотенцев, пересекавших Куликово поле по диагонали от привокзальной площади до угла Пироговской, где стоял дом Гольденгорна. Когда толпа в страшном молчании приблизилась к нашему дому, я увидел литографический портрет государя-императора с голубой лентой через плечо в тонком золоченном багете. Его несли два сердитых старика в купеческих поддевках. В следующий миг толпа смешалась, завыла и хлынула к углу дома Гольденгорна. Там в полуподвале помещалась бакалейная лавочка, где мы всегда покупали керосин, сахар, макароны, подсолнечное масло. Лавочка принадлежала еврею Когану. В окна полуподвала полетели камни. В одну минуту лавочка была разгромлена, и потом еще долго вокруг нее на тротуаре блестели осколки стекла и валялись разные бакалейные товары, рассыпанный чай, лужи керосина, раздавленные коробки папиросных гильз, пачки махорки «Тройка» и табака «Бр-Осмоловых», карамель «Бр-Крахмальниковых» в цветных бумажных обертках. Среди мертвой улицы на фоне сухой зимней пыли, клубящейся над Куликовым полем, это было ужасно. Никто не позволял себе прикасаться к бакалейным товарам, рассыпанным, разбросанным по всей улице. Даже босяки со слободки Романовки, горьковские типы в дырявых рубахах, злые как черти, с красными от холода босыми ногами, проходя мимо разгромленной лавочки, старались держаться подальше от соблазнительных вещей, которые так легко и безопасно можно было бы присвоить. Даже уличные мальчики с Новорыбной, хотя из любопытства и проникали в разгромленную лавочку сквозь сорванные с петель двери, но никто из них не взял ни одной конфеты, не отщипнул ни одного кусочка от глыбы дешевой белой халвы, облитой вонючим кунжутным маслом, валявшейся под разломанным прилавком рядом с медными чашками помятых весов. Сквозь выбитые стекла полуподвальных окон дул пыльный холодный ноябрьский ветер, и в разгромленной лавочке среди хаоса и обломков кружились залетевшие сюда с улицы сухие стручки акации и рваные листья конского каштана. Я тоже, замирая от страха, спускался по щербатым ступеням и ходил по лавочке Когана, и под ногами у меня хрустел рис, орехи, битая посуда. К счастью, Коган вместе со всем своим семейством, с женой в черной шляпке и кружевных перчатках с отрезанными пальцами, митингах, и четверо рыжих детей с вершнущатыми щеками и бледно-сиреневыми от страха губами, два мальчика в белых носках и две девочки в маленьких кружевных шляпках, и старуха-бабушка с крючковатым носом и трясущейся головой успели спрятаться в квартире у жильцов-христиан, где на подоконниках лицом к Куликову полю были расставлены иконы и зажженные лампадки, охранявшие христианские квартиры от вторжения погромщиков. Я увидел на полу лавочки среди разбросанных медных денег, выручки, суконный котелок господина Когана, затоптанный и сплющенный сапогами, громил из Союза Русского Народа. Мир вокруг меня в эти минуты был страшен. Он продолжал оставаться страшным и потом, особенно в тот день, когда папа подъезжал к дому на извозчике, придерживая у себя в ногах железную складную детскую кровать, купленную для Жени, так как он уже вырос из своей старой, совсем маленькой кроватки. И вдруг навстречу извозчику из-за угла Пироговской выскочил красный автомобиль, или, как тогда принято было говорить, самодвижущийся экипаж. Извозчичья лошадь шарахнулась в сторону, встала на дыбы, дрожки заехали на тротуар, стукнулись о чугунную тумбу у ворот. Папа вместе с Женькиной кроватью вывалился из дрожек, зацепился за подножку, и некоторое время его волокло по тротуару. А он пытался одной рукой удержать падающую на него железную кровать, а другой уперся в плиты тротуара. И я, игравший в то время возле дома, видел, как кожа сдирается с папиной окровавленной ладони, а на лбу сочится ссадина. А красный автомобиль с медным закрученным сигнальным рожком и шофером в шубе, вывернутый собачьим мехом наружу, в специальных страшных автомобильных очках, закрывавших его грозное лицо на манер полумаски, извергая из себя клубы вонючего бензинового чада и как бы стреляя вокруг себя вспышками мотора, ехал по мостовой, прыгая по выбоинам и приводя в ужас и ярость прохожих, грозивших ему вслед палками и кулаками с криками: «Когда это безобразие кончится? Куда смотрит полиция? Пора запретить этим вонючкам появляться на городских улицах, пугать лошадей и калечить обывателей». Тогда в нашем городе было всего 3 или 4 автомобиля, и они воспринимались обществом как дьявольское наваждение, как исчадие ада, чуть ли не как первые признаки светопреставления второго пришествия. К счастью, все обошлось благополучно, и папа отделался лишь небольшими ссадинами, а также испугом, от которого дрожало и подергивалось побелевшее лицо с склоченной бородой. Не могу описать, как мне было жалко папу, когда он с помощью дворника втаскивал сложенную детскую железную кровать по мраморной лестнице на наш бельэтаж. Еще более сильные чувства такого же рода я испытал впоследствии, когда мы некоторое время жили в доме Гладковского сиротского приюта у одного знакомого папиного священника, ожидая, когда будет готова наша квартира в обществе квартиры владельцев на Пироговской улице. Гладковский сиротский приют был окружен высоким глухим каменным забором, и ночью во дворе спускались с цепи злую собаку. Папа задержался на педагогическом совете и вернулся домой поздно, когда собака была уже спущена. Стояла необыкновенно яркая холодная ночь с резкими тенями уже голых деревьев, как бы нарисованных углем на белых стенах приютского флигеля во всех своих подробностях, с каждым самым маленьким сучком. Папа вошел в калитку, и вдруг на него покатилась черной тенью цепная собака, налетела, сбила с ног и стала кусаться. Прибежавший дворник с трудом отогнал папу и привязал ее на цепь. Папа вошел в разодранном пальто, окровавленный, и сейчас же тетя стала его раздевать, разрезая ножницами рукав окровавленной сорочки. А папа полулежал в кресле, и я видел на его белом теле глубокие сине-красные следы собачьих зубов и раны, сочащиеся кровью. Перед образом горела гранатовая приютская лампадка, за окнами сияла голубая лунная ночь, огонь свечи колебался, бросая на стены громадные движущиеся тени, а в эмалированном тазу с обрывками ваты и марли качалась кроваво-розовая вода. И я, рыдая, обнимал папины колени, с ужасом и отчаянием повторяя: «Папочка, папочка, милый, дорогой папочка!» И мое сердце готово было разорваться от любви к этому самому родному, близкому и любимому мне человеку. Мне казалось, что папа сию минуту на моих глазах умрет или сбесится, потому что, может быть, собака была бешеная. Женя стоял рядом со мной на коленях возле папы и мелко-мелко крестился, и слезы текли из его настороженных янтарных глаз. Однако все прошло гораздо быстрее, чем можно было представить. Через какие-нибудь полчаса с залитыми черным йодом ранами, перевязанными стерильными бинтами, от которых так целебно и успокоительно пахло аптекарским магазином, умытый, с расчесанными мокрыми волосами и свежим белье и домашнем пиджаке, папа уже пил чай и даже улыбался. Это происшествие нанесло мне такую глубокую душевную рану, что я до сих пор чувствую какую-то безумную, ни с чем не сравнимую сердечную боль. Едва только вспомню лунную ноябрьскую ночь, резко черную тень бегущей собаки, колеблющуюся багровую тень свечи в малознакомой чужой комнате и стерильные бинты на голой папиной руке. И мне приходит на ум мысль, темная догадка, что же должен был впоследствии испытывать папа в течение 2 лет, пока я был на фронте, ожидая моих писем, которые я так редко и неохотно писал, в то время как папе, наверное, каждую минуту казалось, что меня убивает пуля или снаряд, и я, его сын, его плоть и кровь, падаю окровавленный на землю. Примерно в одну из этих лунных ночей пришло известие, что в Киеве убит Столыпин. И эти 2 события, собака, покусавшая папу, и убитый выстрелом из браунинга в печень в Киевском театре на глазах у государя-императора Столыпин, шталмейстер в расшитом мундире, слились в какое-то трудно объяснимое представление о темно-чужой комнате и гранатном свете приютской лампады. Возле дома Гольденгорна располагались зады штаба Одесского военного округа, высокая каменная стена, за которой как бы скрывались все военные тайны, и эта стена выходила на глухой пустырь, заросший сорняками. Здесь было даже днем жутко, а ночью думалось, что на пустыре совершаются какие-то преступные опасные дела, и по разбойничьи свищет зимний ветер. Однажды мы узнали, что на этом пустыре застрелился солдат, стоявший на часах возле задних постоянно запертых ворот штаба рядом с полосатой будкой, где висел желтый дубленый постовой тулуп. Я видел место, где застрелился часовой. Там была ямка, продавленная в земле его затылком, наполненная красно-бурой жидкостью, еще не успевшей высохнуть. Он застрелился так, как обычно в то время стрелялись солдаты и юнкера, сняв сапог для того, чтобы можно было пальцем босой ноги нажать спусковой крючок винтовки, вставленный дулом в рот. Мне долго потом снился этот солдат со стриженной под машинку русой головой с удлиненным затылком, его босая нога как бы восковым большим пальцем и белые глаза под пшеничными бровями, полные предсмертной тоски. Там же, в гнилом бурьяне, я нашел однажды старый почерневший пятак, как бы покрытый лишаями, о чем я, кажется, где-то и когда-то уже писал. Этот пятак, казалось, мне хранил на себе следы темных пороков. Вечера были черные, страшные, ходили слухи об убийствах, грабежах, налетах на квартиры, говорили о каких-то черных воронах, нападающих на прохожих. Черные вороны чудились за каждым углом, на каждом пустыре, незастроенном участке города. Иногда папа вечером ходил через Куликово поле на вокзал за столичными газетами. Я умолял его не ходить, боясь, что его убьют черные вороны. Но он, бесстрашно посмеиваясь, уходил в непроглядную ночь и скоро возвращался. Мы узнавали его длинный звонок, но все же спрашивали через дверь, не снимая цепочки, кто там, и всегда получали в ответ: «Черные вороны с орехами». Это был папа, который, кроме петербургских газет, торчащих из кармана его зимнего пальто, приносил какие-нибудь гостинцы, чаще всего каленые еще горячие орехи фундук в бумажном мешочке или сладкие, очень тонкие сушки из кондитерской «Абамтьелло». Сушки всегда были в легком мешке из очень тонкой бумаги. Такой мешок хорошо было надуть и потом хлопнуть. Он очень громко стрелял. Раньше у нас в городе не водились дверные цепочки. Теперь они были в каждой квартире. В этом тоже я ощущал нечто зловещее. Однако не все было зловеще и страшно в эту осень и зиму вокруг дома Гольденгорна против Куликова поля. Пришла зима, выпал снег, побелело Куликово поле, ударили морозы, За вокзалом среди лазурных столбов паровозного пара по вечерам горела ледяная заря. И так ясно, отчетливо в морозном воздухе звучали паровозные свистки, и так бледно, прекрасно горели звезды вокзальных электрических фонарей, зеленые и рубиновые огоньки семафоров. После Рождества, Нового года и Крещения, когда по домам ходили церковные причты и священник ботанической церкви в лиловой бархатной твердой камелавке, расширяющейся кверху, из-под которой на плечи не спадали каштановые хорошо расчесанные кудри, окуная метелочку в серебряную чашу со святой водой, чашу вроде суповой вазы, которую ему подставлял дьякон, наотмашь кропил направо и налево, обходя все комнаты нашей квартиры, включая и кухню, где окропленная кухарка истово крестилась, ловила батюшкину руку и целовала ее на лету. Масленица — это маленькие чугунные сковородочки на плите и шипение расплавленного масла, которым кухарка смазывает эти дымящиеся раскаленные сковородочки при помощи пучка связанных перьев или же просто куриным крылышком. На окнах белели как бы цинковые кристаллические узоры крещенского мороза, на балконах, оставая дымились на морозе миски с клюквенным киселем, таким ярким, как будто бы не заходящее за вокзалом январское солнце, а сам кисель источал этот ни с чем не сравнимый прозрачный густой клюквенный цвет уходящей зимы. А потом пришла масленица, в кухне пекли блины. Непрозрачный, непроницаемый чад горелого коровьего масла наполнял всю квартиру. Першило в горле, на глаза навертывались слезы. Масленицу у нас справляли не каждый год, а от случая к случаю. В этот год из Санкт-Петербурга приехал мой двоюродный брат, сын папиного покойного брата Николая Васильевича, попросту Вася, студент-выпускник военно-медицинской академии, без пяти минут военный врач, веселый, остроумный, всегда оживленный молодой мужчина с черными усиками в пенсне, с черной лентой, заложенной за ухо. В нем было что-то мило-французское, умело смешанное с русским, военно-студенческим и вместе с тем столичным питерским. Васина мать, вдова папиного покойного брата дяди Коли, моя тетя, была швейцарской француженкой из Вюве. Жила в гувернантках в каком-то богатом русском семействе в Крыму, где познакомилась и вышла замуж за дядю Колю. Случай весьма банальный. Она перешла в православие, ее звали Зинаидой Иммануиловной. Она быстро ассимилировалась в России, хотя на всю жизнь сохранила свой живой, кипучий, хозяйственный французский характер, но так и не научилась правильно говорить по-русски, произнося, например, вместо «помидоры» — «помодори», сильно грассируя, что при ее шляпке, рыжеватых шиньонах, пружинном заграничном пенсне и клетчатой шотландской тальме очень веселило торговок на старом базаре, куда Зинаида Иммануиловна ежедневно лично отправлялась за провизией, не доверяя кухарке, и усердно торгуясь на ломаном русско-украинском языке, что делала не по скупости, а по своей швейцарской обстоятельности и привычке к разумному расходованию денег. Она была прекрасная жена, нарожала кучу русских детей, нежная и разумная мать, умелая хозяйка и благоговела перед своим русским супругом, статским советником, преподавателем в духовной семинарии, носившим несколько раздвоенную сановную бороду, сквозь которую на шее просвечивала красная эмаль и золото ордена святого Станислава, курившим толстые папиросы и довольно основательно выпивавшим, никогда не теряя при этом своего достоинства. Вася был ее старший сын, Саша младший. Была еще старшая дочь красавицы Надя, вышедшая замуж за петербургского военного врача-рентгенолога, и еще одна дочь Зина, тоже красавица, с ярким лицом и соболиными бровями. А младшая дочь Лёля, 11 лет, умерла от костного туберкулеза. Свое вдовство Зинаида Иммануиловна переносила с деятельной заботой о содержании детей, в постоянных хлопотах об увеличении пенсии и какой-то эмеритуры, слово, которое она повторяла на французский лад, так же, как и другое слово «консистория». Эти оба слова она произносила с таким страхом, уважением и надеждой, как будто бы это был, по крайней мере, сенат или государственный совет. Оно и понятно. От консистории в какой-то мере зависела и пенсия, и эмеритура, то есть единственное средство существования семьи. Однажды из Петербурга через Одессу на Дальний Восток проезжала красавица Надя со своим мужем, военным врачом, и новорожденной дочкой Аллочкой. Помню черную папаху Надиного мужа, помню маленькую девочку в нарядных кружевных пеленках, и помню, как мы ездили их провожать в порт, откуда они должны были ехать на пароходе добровольного флота «Тамбов» во Владивосток, а оттуда в Хабаровск. Военный оркестр играл на сопках Манчжурии и «Тоску по родине». И я видел тесную каюту с круглым иллюминатором, набитую дорогими петербургскими чемоданами и шляпными коробками, и среди этого всего беспорядка маленькую девочку в пеленках. Они уезжали на русско-японскую войну. И было так грустно и страшно. И небо было такое серое. Вася появился в своей военно-медицинской офицерской шинели, но еще с погонами нижнего чина, хотя уже с офицерской шашкой на узком серебряном ремне через плечо. Он повесил шинель и шашку на вешалку, а фуражку поставил на подзеркальник и весело оправлял свой зеленый сюртук с двумя рядами серебряных военно-медицинских пуговиц, удивительно ловко сидевший на его стройной фигуре с тонкой талией. Он сразу же распространил вокруг себя запах бриллиантина, парикмахерской и сыроватого предвесенне-морозного воздуха. От блинного чада, валившего из кухни, на Васиных красивых веселых черных глазах, в черных ободках пенсне, навернулись слезы, и он с иронической улыбкой вытирал их хорошо наглаженным носовым платком, вынутым из заднего кармана сюртука. С Васей пришли и остальные наши двоюродные, во главе с милейшей Зинаидой Эммануиловной, в ее клетчатой потертой ротонде с треугольным капюшоном, придававшей ей нечто иностранное, швейцарское. Швейцарское всегда незримо присутствовало за ее спиной. Женевское озеро, зубчатые снежные горы, Дан-дю-Миди, крылатые паруса, Шильонский замок. Гости наполняли веселыми восклицаниями все комнаты нашей квартиры, потонувшие в клубах горького блинного чада. Героем дня был Вася, отправлявшийся на днях в Хабаровск на открывшуюся вакансию военного врача-лекаря, так что в сущности он уже был офицером. В Хабаровске его должны были произвести в первый офицерский чин. Японская война уже кончилась, но Дальний Восток, куда уехала Надя с мужем, и теперь уезжал Вася, все еще казался театром военных действий, что усиливало общий интерес и любовь к Васе. Маленький Женька не отходил от Васи, держа его своей пухлой ручкой за обшлаг военного сюртука и тащил к пианино, упрашивая: «Вася, легай кеквок», что обозначало: «Вася, играй кеквок». Вася покрутил плетеное сиденье, взвизгнувшее на железном винте, сел за пианино, поправил пенсне, щегольским жестом откинул в стороны фалды мундирного сюртука с погонами военно-медицинской академии и нажал на педаль ногой в узких диагоналевых брюках с красным кантом. Он поднял руки, собираясь ударить по клавишам, но вдруг раздумал и повернул к нам, обступившим его мальчикам, Женьке, Саше и ко мне, лицо с бровями черными, как пиявки, сдвинутыми над переносицей, прищепленной машинкой своего столичного пенсне. «А вы, эфиопы, уже пили рыбий жир?» — зловеще спросил он. Я и Саша похолодели, так как надеялись, что в общей масленичной суете рыбий жир, который мы ненавидели до рвоты, как-нибудь пронесет мимо. Что касается Женьки, то он, как это ни странно, очень любил рыбий жир и пил его с удовольствием, после чего даже облизывался. «Ну нет, мои молодые пациенты, вы у меня не отвертитесь от рыбьего жира. Этот номер не пройдет. Мы покорно уселись рядом на стулья, понимая, что отвертеться от рыбьего жира не удастся. Вася принес из кухни бутылку с тошнотворно-желтой жидкостью, достал из буфета серебряную столовую ложку, один лишь блеск, который вызывал отвращение не менее сильный, чем вид самого рыбьего жира, вынул пробку, обернутую промасленной бумагой, налил прозрачно тяжелую омерзительную жидкость в ложку, заблестевшую в его опытных руках еще более тошнотворно, подошел ко мне, стиснул меня коленями, чтобы я не улизнул, велел открыть рот и заставил выпить полную ложку рыбьего жира. То же самое с грубым проворством военного хирурга он проделал с Сашей, у которого даже уши побелели от омерзения. А Женька с явным удовольствием выпил рыбий жир и облизнулся. И лишь после этого Вася, дав нам на закуску по кусочку черного солдатского хлеба с селедкой, уселся за пианино и весело отбарабанил кекуок, матчиш, а также весьма популярную после русско-японской войны китаянку. Был бедняжка ранен тяжко и к японцам в плен попал. Там влюбился он в смуглянку, китаянку и так далее. Это сразу внесло в дом бесшабашное веселье. Люди двигались в чаду, как тени, глаза слезились. На столе соблазнительно виднелась закуска к блинам, тертый швейцарский сыр, мисочка расплавленного коровьего масла, другая миска со сметаной, разделанная селедка с перламутровыми распластанными щечками, красная икра и очень соленая багровая кета из реки Амур, появившейся в продаже после войны. Красная икра и кета стоили очень дешево, заменяя в небогатых домах черную паюсную икру и семгу, которую мы никогда не покупали ни по карману. Зато папа купил копчушек в лубином плетеном коробке. Это были соблазнительно золотистые копченые рыбки, главная прелесть которой заключалась в том, что их надо было, прежде чем подавать на тарелке к столу, облить спиртом и поджечь. Когда спирт догорал желтовато-голубым пламенем, шкурка с рыбок снималась очень легко, сама собой. И папа очень ловко проделывал эту операцию, обнажая душисто продымленную плоть рыбьего суховатого мясца, такого вкусного, что от него трудно было оторваться, как от семечек. Таким образом, к блинному чаду примешивался волшебный запах горящего спирта и теплый запах самих копчушек, что в соединении с китаянкой и посеревшим заметно осевшим снегом Куликова поля, видного в окна, именно и составляло сущность праздника под названием «Масленица». Когда же из кухни в столовую вносились высокие стопки дымящихся блинов, каждый из которых как бы представлял лунную поверхность с кратерами, и Васе в виде исключения папа наливал из специального гостевого графинчика граненную рюмку водки, а Вася опрокидывал ее со столичным военно-медицинским шиком в свой румяный под черными усиками рот, и мы все начинали накручивать на свои вилки ажурные блины, макая их попеременно то в расплавленное масло, то в прокладную сметану, и мазать их крупной красной икрой, шарики, которые так вкусно лопались на зубах, источая клейкую жидкость зародышей кеты. А зимние окна постепенно синели, неуловимо предвещая чем-то грядущую весну, и зажигали лампу, и папа виртуозно обдирал копчушки, то становилось на душе хорошо и весело. И радовало, что две двоюродные семьи живут так дружно, хотя и в противоположных концах города, так любят друг друга, и это чувство охватывало наши души. И тетя от всей души целовалась с француженкой Зинаидой Иммануиловной, настолько обрусевшей, что даже привыкла к блинам, от которых на ее темных усиках белелись следы сметаны, и она говорила резким голосом ученого-попугая комплименты тетиным блинам. «Хороши блины, очень, ах, очень хороши! Настоящие, как у нас говорят, креп-дентель, кружевные!» Вася снова садился за пианино и, повизгивая немазанным винтом табурета, с огоньком и восклицаниями, посматривая на тетю, играл «Ой-ра, ой-ра, ой-ра». Мне в душу закрадывалось подозрение, что Вася тоже был поклонником тети. Был бедняжка ранен тяжко и к японцам в плен попал.